Коридор освещала слишком слабая лампочка. Женщина уставилась мне в лицо, попыталась отступить на шаг, но уперлась спиной в дверь, оглядела меня с головы до пят. «Мне почему-то кажется, вы ведь тоже приходили в тот вечер?» «Вы обознались. На лестнице темно, могла я обознаться. По фигуре вы очень похожи на человека, который вечером приходил к Данке. Я его видела, когда он поднимался на верхний этаж, и слышала, как Данка кричала и на него. А потом я ушла к сестре, поэтому и не знаю ничего о человеке, которого хотели убить». Я оглянулся. На входной двери был глазок. Через него она меня и видела. Что ни говори, а женщина была наблюдательна. Я спросил: «Так когда, говорите, уехала Данка?» «Не на следующее утро, а через утро. В среду. Если бы не такси, я бы ее не увидела. Такси прогрохотало и остановилось напротив нашего балкона. Я как раз мусор выбрасывала в ведро, которое стоит на балконе. Вы только не подумайте». «Я и не думаю. Продолжайте, пожалуйста». Из такси вышел молодой человек, черноволосый, одетый во все новое, точно жених. Похоже, он совсем недавно все это купил. И у него был какой-то шрам на подбородке. «С балкона вы увидели шрам?» «А почему ж мне его не увидеть, ведь смотрел-то я на него с 10 метров. «С какой стороны подбородка?» «Сейчас. Он пошел к выходу, вот так, как вы сейчас. Я здесь стояла. С правой стороны был шрам». «Дальше?» «Ну, поднялся наверх, перешагивая через 2 ступеньки. Потом я увидела их обоих на улице. Он ее чемодан нес и положил его в багажник». «Номер такси не запомнили?» «Видела его. Цифры не помню». «Молодой человек со шрамом на подбородке приходила раньше?» «Я не видела». «Вы уверены, что со среды ваша квартирантка не возвращалась?» «Я уверена только тогда, когда вижу ее или слышу топот над головой. А вообще-то не уверена я, потому что после обеда ухожу присматривать за своими внуками, пока дочка не явится с работы». «А мы можем проверить, возвращалась ли Данка?» «Нет, она поменяла замок на дверях и не дает мне ключ». «Она водит к себе мужчин?» «Так, иногда. Болгар, иностранцев?» «Пожалуй, чаще иностранцев». «А вы с мужем никогда не задумывались, что ищут у нее эти люди?» «Похоже, работа у Данки такая, чтобы переводить им, обслуживать». «В постели она их тоже обслуживает?» «Ничего подобного я не видела. Что видела, то видела, а чего нет, того нет». Пока она тараторила, я написал телефон на листке и дал ей: «Когда ваша квартирантка появится, позвоните мне, пожалуйста. Передайте телефоны вашему мужу». «Конечно, конечно, товарищ. Сейчас же позвоним». Один мой приятель оказался двоюродным братом хозяйки, у которой квартировал Тони Харланов. В пятницу после обеда привел он меня к ней. Рассказывал, что она моя сверстница, вдова. А я увидел женщину в самом расцвете. Похоже, у нее начиналась вторая молодость. Верно, на нее заглядывались не зеленые юнцы, а мужчины постарше. Открыв дверь и увидев двоюродного брата, она всплеснула руками, точно школьница. «Боже, Милча, ты и сам не знаешь, как ты мне нужен. Телепатия, телепатия, сестра. Вот явился посмотреть на тебя. Входите, пожалуйста». «А этот товарищ...» Она не спросила, кто я, только отметила, что с ее братом пришел незнакомый человек.